эфіры радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Зняволены былы кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў заклікае правесці другі тур прэзідэнцкіх выбараў пад міжнародным кантролем. Вышэйшы гаспадарчы суд адхіліў пазоў газеты «Наша Ніва» да Міністэрства інфармацыі. Калі гэтае рашэнне застанецца ў сіле пасля апеляцыі, газету могуць зачыніць. Гэтыя ды і іншыя тэмы ў нашай праграме пазней, а зараз да падзеяў у эканоміцы. Афіцыйны курс беларускага рубля надалей падае, але валюты ў свабодным продажы ў Беларусі па-ранейшаму няма. Дзейнасць міжбанкаўскай біржы з-за нявыгадных умоваў таргоў спаралізаваная. Тым часам пад сумневам апынулася дагода пра мільярдны крэдыт з антыкрызіснага фонду «Еўразэс», расказвае Ігар Карній. Падчас урадавай нарады ў мінулую пятніцу Александр Лукашэнка заявіў, што гэта ён забараніў нацыянальнаму банку прадаваць валюту для абменных пунктаў. Калі камерцыйныя банкі хочуць займацца валютнымі аперацыямі, няхай шукаюць такую магчымасць самастойна, а траціць золатавалютныя рэзервы дзяржавы ён не дазволіць. Людзі з банкаўскіх чэргаў лічаць, што такія прызнанні наўрад ці паспрыяюць стабільнасці. Сітуацыя нездаровая, дзенек нет. Не далі банкі, дзенекі нет. Што здаюць, то і скупаюць. Дзенек нет у банку. Да, вопрос к эканамістам, правительства. Все в руках правительства. Мы што, каким-то образом можем влиять на эту ситуацию? Решение самое простое. Найти валюту и дать ее в киоске, чтобы она была, чтобы люди не мучились. В банке уже она есть валюта, потому что когда на конвертацию идешь, там у них денег просто пачка лежат, но в обменнике они не дают. Подают только то, что сдали. А кто сейчас будет сдавать? Тогда просто уже есть юношество, люди сдают. Правительству никто больше не верит. Тем часом официальный курс рубля до доляра наближается до отзнаки у 5000. На 31 травня Нацбанк оценил доляр у 4977 рублей. Падение одразу на 45 рублей. Это означает, что девальвационные процессы в Украине протягиваются. Тым часам Александр Лукашэнка даў зразумець, што не будзе прадаваць дзяржаўную маёмасць узамен на крэдыты. 4 чэрвеня прадстаўнікі краінаў еўразійскай эканамічнай супольнасці вырашаць, ці атрымае Менск першую траншу стабілізацыйнага крэдыту – мільярд даляраў запланаваных 3 мільярдаў. Лукашэнка, які перад гэтым называў лічбы ў 6-7,5 мільярды даляраў, назваў умовы крэдытавання нявыгаднымі, сказаўшы, што трэба разлічваць на ўласныя сілы. Скептыцызм падтрымліваюць і незалежныя эксперты. Мільярдам цяперашняе становішча не ўратуеш, а з папулісцкага гледзішча ўладам выгадней нават, каб Расія адмовіла ў выдзяленні крэдыту. Між тым, адзін з прафсаюзных лідараў Беларусі Александр Бухвостаў лічыць, што далейшая ізаляцыя эканомікі краіны і спроба замарозіць актывы найбуйнейшых прадпрыемстваў не прывядзе да паляпшэння сітуацыі. Сцягіванне Беларусі ў свабодныя рыначныя адносіны, свабодны рынак – это ведзе дэмакратызацыі палітычнай жызні. Если бы еще, например, не мы с КАМАЗом объединились, а МАЗ объединился, например, с какой-нибудь другой транснациональной корпорацией, там Volvo, например, МАЗМАН же есть у них предприятие, которое выпускает тягачи. Но все это под контролем нашего олигарха, все, так что ничего никуда не денешься. Доктор экономичных наук Владимир Кулаженко так само згодны, что нежаданне уладов займаться реформованием командно-административной системы экономики только помножая проблемы. Але зарабіць валюту, вырабляючы неканкурэнтаздольную прадукцыю, немагчыма. Сучасны стан эканамічнай сітуацыі ў нашай краіне звязаны з тымі буйнымі памылкамі ў эканоміцы, якія былі зроблены 5 і 10 гадоў таму. Каманда эканоміка нідзе ў свеце не апраўдала сябе. І наша таксама не выключэнне. Замест таго, каб гэтыя грошы скіраваць на развіццё вытворчасці, на абнаўленне, на інавацыйны працэс, што вырашала б лёс нашай краіны на будучае, гэта ўсё ішло вось на сацыяльны падман народа. Тым часам рэйтынгавае агенцтва Standard Poor's змясціла Беларусь і асобна сталіцу краіны Менск у спіс Credit Watch – рэйтынг з негатыўным прагнозам. Паведамляецца, інстытуцыянальная сістэма, у якой ажыццяўляюць сваю дзейнасць беларускія рэгіянальныя і мясцовыя органы ўлады, высокацэнтралізаваная і непрадказальная, што негатыўна адбіваецца на гнуткасці фінансавай палітыкі. Расказваў Ігар Карній і пазней у нашай праграмы рэпартаж каля абменнага пункту, дзе людзі днямі стаяць у чарзе, каб набыць валюту. Улада сцвярджае, што народ сам вінаваты ў цяперашнім эканамічным і валютным крызісе. Як вы ацэньваеце такое цверджанне? Пра гэта выказаліся жыхары горадні, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў. Никто не виноват, какие, может быть, народ виноваты. Люди покупают, потому что потом за этот же рубль ты уже не купишь то, что можешь купить теперь. Поэтому правильно делаем. Я то же самое делаю. Естественно, я не куплю твои холодильники продукты, которые можно купить на первое время, хотя бы, естественно, покупаются. То есть у меня есть на это еще финансы. А скоро их не будет, потому что зарплаты не растут, а цены поднимаются. Скоро не будет даже на хлеб и на молоко. Будет просто нехватка, будет действительно кризис. Ну, как говорят, 90-е пережили, переживем и это. Что касается кризиса, так хорошо сказал премьер наш, и президент говорил, что мы немножко не по средствам стали жить в прошлом году и зашли не туда, куда нужно. Нет, я себя в этом не считаю виноватой, но только считаю, что люди виноваты в том, что поднимают сами ажиотаж. Правительство этому всем виновато, что они создают такие цены. Это их не вина. Нет, я себя не считаю виноватым. Ну что по эту ситуацию думать? Это же Беларусь елка зеленая, аж такая страна интересная, что тут всякое можно ждать. И можно от людей ждать, которые очень плохие, а у нас их полно. Все-таки кабинет министров надо менять. Ну зачем пенсионер Мясникович на этом посту? Для чего? Прихватить штаны кому-нибудь? Конкретно я себе не отчуваю, бо я не купляла доллары. То есть самый цукор и крупу так само не закупляла. Ну так а кто виноват? Сами выбрали, сами маем. Народ тут не виноват. Чего правительство зависит? И должны были знать, что рубль упадет. Вообще наш рубль не ценится. Я чувствую, что скинут пару нуликов или что-нибудь да будет. А может быть, объединимся с Россией. Есть такое предчувствие. С российским рублем. Дальше некуда идти. Народ, естественно, в данном случае мало чего решает при нашей системе избирательной и политики. Но лично я считаю, что непосредственно это вина правительства однозначно. Неграмотная экономика, которая велась. Девальвация рубля, которая должна была проводиться грамотно в течение нескольких лет, поэтапно она не проводилась. И в первую очередь нужно провести грамотные выборы, свободные, независимые, и определиться с курсом нашей политики. 266-39-52, номер нашего аутоотказника у Менску. Мы почули за размеркование жихару городни, с якими размовлял наш корреспондент, а вы сами у любой час можете выказаться на конт подея у Беларуси и свете. 266-39-52. В связи со 100% девальвацией белорусского рубля запозиченность краины подвоилась. На самой справе реальную оценку это важно для краины показчика не ведает никто. На вот сам Лукашенко неяк заикнувся об переходе от вала до финансовой оценки предприемства. Але тогда не будет чем гонориться идеологам-экономистам и самому Лукашенко. Город Слуцк, Анатолий Балакир. Смотрел ПБТ «Позорище» по поводу нашего плачевного состояния. Он имеет их как желает, а они, герои Беларуси, члены правительства, сидят как контуженные. Никто даже не дернется, не мужчины, а трапки. Один Домашкевич в свое время смог возразить этому хаму, за что и поплатился своей карьерой. Но зато человеком остался. Вчера, совершая покупку, случайно услышал разговор трех мужчин о происходящем в стране. Один убежденно говорил о необходимости выхода людей на улицу с протестом. Другой возразил: «Ты что? Он отмороженный, отдаст приказ стрелять. И найдутся прикормленные, кто это исполнит. Ты вывел бы народ, заранее зная, под пули?» Я тоже задумалась. Да, ситуация. Послушаешь умозаключения и взгляды президента и понимаешь, что невозможное с точки зрения здравого смысла вполне может быть возможным. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях радио «Свобода». Зняволены былы кандидат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў заклікаў правесці другі тур прэзідэнцкіх выбараў пад міжнародным кантролем. Справу лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі працягнулі, але не паведамілі на які тэрмін. Мікола Статкевіч распавёў на сустрэчы з жонкай пра прычыны галадоўкі ў следчым ізалятары КДБ. Віталь Рымашэўскі скардзіцца на прысуд і патрабуе апраўдання. Пра навіны беларускіх палітвязняў расказвае наш корэспандэнт Алег Грузіловіч. Старшиня об'єднаної громадянської партії Антоль Лебедько не отримав від слідчого дозволу на поїздку у Латвію, де у його похований дід Іван Лебедько, який загинув у 1945 році під час бойов з фашистами. У Латвію я хотів їздити, пошукати могилу свого діда, якщо на тих часів прийшла ця цидулка невелика. І от ми хотіли знайти це місце, там, де братська могила, і з батьком поїхати. Ну, на цей дозвол не дали. Антоль Лебедько до цього знаходиться під підпиской про невиїзд, як обвинувачений в уділі у масових безпорадках 19 снежня. Днями його адвокат довідався від слідчого, що справу Антоля Лебедько протягнули, але докладно на який термін не повідомили. Це вже замежені права, тому що 19 на 20 вони мусили дати мені письмову паперу, тому що на протягнення слідства верховна процедура потрібно отримати дозвол у керівництва Генеральної прокуратури. Однак нічого я не отримав. Екс-кандидат на президента Андрей Санников протягує настоявець на повторних президентських виборах. Это выникает из листа, который Санников передал на волю. Андрей Санников заявляет, что не признает официальных выников выборов, которые лечат сфальшованными. На думку Санникова, выники голосования свечат, что первый тур не выявил переможцу выборов. Лукашенко мусит признать, что 19 снежня 2010 года он не набрал необходимых для перемоги 50% голосов, заявляет Санников. Былый кандидат на президента нагадывает, что ЦВК назвал его, Андрея Санникова, другим по колькости набранных голосов. На этой подставе политик потребует провести другой тур президентских выборов под международным контролем. 30 травня экс-кандидат на президента Виталий Ромашевский подал у суд скаргу на присуд, який вынесла ему судья Фрунзенского суду Жанна Жуковская. Виталий Ромашевский про свою скаргу. Попробуем вынести оправдание присуд. Лишим, что суд не увлечил аргументы обороны. На жаль, до сегодняшнего дня ни я, ни мой адвокат не имеем на руках копию постановы судовой. Тому немагчыма было скрэчыць по пунктах вынесенага судом рашэння. Але гэта можна будзе дадаць пазней у працэсе разгляду скаргі. Мы гэта будзем. 30 траўня з Мікулом Статкевічам у СІЗА КДБ сустрэлася ягоная грамадзянская жонка Марына Адамовіч. Сустрэча доўжылася 3 гадзіны. Пачуваецца і выглядае Мікола добра, зазначыла Марына Адамовіч. Паводле Марыны Адамовіч, Мікалай Статкевіч пацвердзіў расповед Алесі Міхалевіча пра катаванні ў амерыканцы, а таксама падрабязна распавёў пра мэты галадоўкі, якую ён трымаў пасля арышту. Па-першае, гэта пратэст супраць фальсіфікаваных выбараў. Другое, гэта пратэст супраць біцця сотні тысяч мірных людзей. І трэцяе, што нас на той момант было для яго найбольш важным, гэта пратэст супраць працягваючыся вакханалій, насілля, ператрусаў, затрыманняў і так далі. Ён сказаў, што гэта была адзіная мажлівасць абараніць людзей, паплечнікаў сваіх і сваіх блізкіх. Паводле Марыны Адамовіч, Мікалай Статкевіч не будзе пісаць заяву на перавод яго ў калонію да разгляду касацыйнай скаргі. Тое, што такая скарга будзе абавязкова пададзеная, Марына Адамовіч пацвердзіла свабодзе. Олег Грузделович рассказывал про новины белорусских политвязнев, и мы сочим за этой темой каждый день. Больше информации на нашем сайте в интернете. Свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Зняволенный былый кандидат у президенты Андрей Санников закликая провести другий тур президентских выборов. Вышейший господарчий суд сегодня отхилил позов газеты «Наша Нива» до Министерства информации. Коли это решение застанется в силе после апелляции, газету могут зачинить. Официйный курс белорусского рубля надалей падая, але валюты у свободным продаже в Беларуси по-ранейшему няма. Дзейнасць міжбанкаўскай біржы з-за нявыгадных умоваў таргоў спаралізаваная. Тым часам пад сумневам апынулася дагода пра мільярдны крэдыт з антыкрызіснага фонду «Еўразэс». Жыхары сумежных з Віцебшчынай, Пскоўскай і Смаленскай абласцей Расіі пачалі карыстацца істотнай розніцай у цэнах на многія тавары, якая ўзнікла ў выніку валютнага крызісу ў Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Вышэйшы гаспадарчы суд сёння адхіліў пазоў газеты «Наша Ніва» да Міністэрства інфармацыі. Рэдакцыя спрабавала абскардзіць папярэджанне, вынесенае за асвятленне тэракту ў менскім метро. Цягам месяца газета можа абскардзіць рашэнне суддзі Алены Маёравай. Калі гэтае рашэнне застанецца ў сіле пасля апеляцыі, газету могуць зачыніць. Расказвае Валер Каліноўскі. Редакція нашої Ніви настоювала на тим, що матеріал про Марину Шубіч, за який вона отримала третє по ліку попередження, рихтувався в стислі терміни. І коли виявилося, що він неправдивий, газета надрукувала обвірження. Тому, на думку редакції, ніякої істотної шкоди громадським інтересам, про що каже Мінінформації, той матеріал не нанес. Представник міністерства Галина Пархімович не змогла довести, що від той публікації справді була ніяка шкода громадським інтересам. Вона казала тільки про своє власне враження і ніякі анонімні телефонування читачів. Тлумачачи, що таке порушення громадських інтересів, Галина Пархімович чомусь посилалася на модельні законопроекти СНД. Обращаю внимание суда, что опубликование в СМИ опровержения не служит основанием для отмены вынесенного письменного предупреждения. Так как факт нарушения законодательства имел место. Судья Алена Майорова вынесла решение покинуть усилия по попереджения Министерства информации нашей Ниве. Тягом месяца редакция может обсказать ее решение у кассационной коллегии Высшего господарчего суду. Андрей Скурко заявил в свободе, что редакция скористает такую махчимость. Потому что не лишим это решение законным и правильным. Порушение наше было минимальное, на вот колено было. Треба разуметь, что третье попереджение тягнет за собой обновление справы об ликвидации газеты. Мы за газету будем змагаться далее. Андрей Скурко імкнення закрыть нашу Ниву и народную волю лічить политично мотивованным. На его думку, это знак конца либерализации. Сигнал про это, який официальный Минск адресує белорусской и международной супольности. Магчимое закрытие нашей Нивы принесе нашмат большую шкоду громадским интересам, чем тая публикация, якая выкликала попередження, перекананая старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина. Ось, ну, але після сьогоднішнього такого худкого розбиральництва і винесення рішення, зрозуміло і ясно одно, прийнято політичне рішення, є завдання від керівника держави, коли ще згадати опошні публічні виказування, де було продемонстровано таке повне нетерпіння до мас-медіа, то абсолютно зрозуміло, що далі усі служби, усі органи державного керування, судові системи підпорядковані виконанню цього політичного рішення. Тим часом витворчість по позові Міністерства інформації об спиненні випуску «Народної волі» так само припинена у сувязі з тим, що газета подала шерег зустрічних позовів. Поводле редактора видання Йосифа Сяредіча, 2 червня Вищий господарчий суд має розглядати позов газети у сувязі з неправомірним визначенням судді, який приймав до розгляду позов Міністерства інформації об ліквідації видання. Коли нам удасться обскарбити, то на ум все знову розвалюється. А потім у нас там некілька наших ще ісків будуть розглядатися після 9-10 числа і пізніше. Господар Середіч глядіть на будучі судові процеси оптимістично. Тільки оптимістично, просто треба працювати. Чому повинна моя голова зараз бути забита тим, що ніхто може там спинити видання газети? Моя голова працює сьогодні над тим, щоб завтрашній номер газети був у підписчиках. Говорил главный редактор газеты «Народная воля» Йосиф Сяредич. Я додам, что более информации про ситуацию с белорусскими выданиями вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вось я откинулся, давайте сустракайте. Не раскалувся я, хоть мне казали, кайся. Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма в Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про всё это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка. Канка, богата вязня у тебе, Америка. Передача «Свобода у турмах» у наступной полгодине нашего эфира. И додам еще раз, что все наши передачи можно слушать и читать в интернете. Наш адрес – свобода.орг. Жыхары сумежных з Віцебшчынай, Пскоўскай і Смаленскай абласцей Расіі пачалі карыстацца істотнай розніцай у цэнах на многія тавары, якая ўзнікла ў выніку валютнага крызісу ў Беларусі. Мяняючы расійскія рублі на чорным рынку, яны набываюць у памежных беларускіх рэгіёнах значна таннейшыя, чым у Расіі, беларускія прадукты і прамысловыя тавары. Пасля такіх суседскіх набегаў у крамах беларускага памежжа паліцы застаюцца пустыя. Для абароны сваіх рэгіянальных рынкаў Беларусь ужывае забароны. У прыватнасці, на аўтазаліваных станцыях на памежжы з Расіяй увялі адмысловы парадак запраўкі аўтамабіляў. Падрабязнасці пра рэгіянальныя гандлёвыя войны падаюць корэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік. Віцебшына. Пасля наезду расейцаў у крамах Віцебшыны застаюцца пустыя паліцы, удакладняе Браніслава Станкевіч. Жыхары Псковскай вобласці праязджаюць на Віцебшыну па танныя прадукты і прамысловыя тавары. Гэта цяпер выгадна, бо расейскія рублі магчыма абмяняць па неафіцыйным курсе, распавядае жыхар гарадка спадар Пётр. 40 км без жылішча, ты жылішча да не верыць, што тут 120 вялікіх хлоп. Яны не выязджаюць ад нас. Яны змяняюць па правільнаму курсу, я на курс устанаўліваю. Таму што ў іх валюта дахадавая стала. А у нас непонятки с этим курсом прошли, они на этом троху сыграли. Пасля таких наездов, протягивая господар Петр, полиция у городку заставались пустые. Усходние соседи разбирали все, что можно. Из продуктов все, что можно. Холодильники вымели, потовуху всю какую-то, что было, вымели. Мы по тем ценам, по старым. А потом по новым привезли, уже никому не надо. Еще в два раза дороже. Ранее танные харчи возили на продаж за Россией. А теперь, коли российский рубель зарабился дорогие и дефицитные, процесс поменял на керунок, каже суразмовца. У меня же в Витебске там родственник, оптовик он. Только он все работает, ну, чисто по России. Вся эта кондитерка, чай, кофе, ну, там всякое там. А сейчас, ему хорошо, ты в России за российский рубль, а он его купить не может. Вот и свернулся. Жыхары России приезжают на закупы и у Витебск, в сумежной Смоленской области. На форуме одного со смоленских интернет-сайтов нехто со смолян расповедает, насколько выгоднее куплять белорусские продукты. До поездок в Беларусь смоляне рыхтуются грунтовно, расповедая спадар Адам Зворши. Звонят по телефону у магазин и спрашивают, что у вас есть в наличии. Назовет, уж все говорит. Они говорят, все, вот такая-то сумма, вот мы приезжаем и все забираем. Это сразу все снимает с продажи. Спадар Адам тримает фермерскую господарку. И он каже, что смоляне охотно берут и городнину. Вот мгновенно мне картошку забрали. А россияне приехали, сказали, хорошая картошка, хорошая. Тут же сетки дали, и отдельные отсыровали 4 тонны картошки на Россию. Гомельщина. У Добрушы на аўтасаправачнай станцыі нумар 4 канцэрну «Белнафтахім» апошняй беларускай аўтасаправачнай станцыі на шляху ў Расею увялі адмысловы парадак запраўкі аўтамабіляў. Транспарт з небеларускімі рэгістрацыйнымі нумарамі тут можна заправіць толькі за валюту – расейскія рублі, даляры альбо еўра. За беларускія грошы замежнікам паліва не прадаюць. Апавядае кіроўца каўказскай знешнасці, які на малагабарытным фургоне трымае шлях з Беларусі ў Бранск. Меня Игорь зовут. Брянск, нет, не заправится. Требует российские деньги, а оно у меня нету. Потому что я поменял уже на белорусскую. Как мне теперь будет? Это неправильно. Такий парадок, коли на территории Беларуси не отдзейничая белорусская национальная валюта, выкликая великое непоразумение, лиц не у кожного кировцы, то заезжая на автозаправку. Некоторые российцы просят белорусов купить палево у канистру, каб заправить свой автомобиль по замежами АЗС. Это кробит господарня Тамара, жыхарка Добруша, кировца легковика з расійскімі нумарамі, якая не паспела перарэгістраваць аўто ў мясцовай дзяржаўтаінспекцыі. Вот если у тебя российская машина, у нас часто россияне в Гомельской области, ты должен заправляться за доллары либо российские рубли. Мы в Россию ездили, же у нас не спрашивали белорусская машина, белорусские рубли, а спрашивали российские рубли. Почему здесь должны за Россию заправляться? В каждой стране есть своя валюта, пускай за свою валюту заправляются. Аператор КЗС тем часам заявляе, што заправка транзітных аўтазамежнікаў за валюту гэта не мясцовая прыхамаць. На то ёсць распараджэнне канцэрну «Белнафтахім». У нас приказ. Во исполнение поручения председателя концерна «Белнефтехим» под личную ответственность обеспечить реализацию топлива за приграничный АЗС нерезидентам Республики Беларусь только за валюту. Отпуск топлива в автомобиле с не белорусскими номерами за белорусские рубли исключено. Если в крайнем случае российские номера, и они говорят белорусы, мы обязаны у них взять паспорт. Подписал гэты загад 27 траўня намеснік генерального директора «Беларуснафты» Сергей Каморнікаў. Гарадзенщына. Нестачу даляраў у Беларусі некаторыя дробныя прадпрымальнікі Гарадзенщыны кампенсуюць тым, што зарабляюць яе ў Польшчы, удакладняе Міхал Карневіч. На беларуска-польскай мяжы традыцыйна чэргі, і каб перасекчы мяжу, даводзіцца стаяць па некалькі гадзінаў. Пераважная большасць тых, хто праязджае мяжу, вязуць на продаж паліва, цыгареты і гарэлку. Здаўшы там свой тавар, набываюць у Польшчы тое, тое, што каштуе танней, чым у нас. Апошнім часам, як кажуць самі перавозчыкі, паболела заказаў на перавоз таго ці іншага тавару, які ў сувязі з ростам цэн альбо падаражэў на беларускім рынку ў разы, альбо наогул знік. Вось што распавядае мне гаспадар, які займаецца перавозкай тавару. На кірмашы ў Беластоку людзі раздаюць рэчы для перакіду. Вы плацяць за гэта нейкія грошы. Хтосьці займаецца вопраткай, хтосьці перадае памперсы, нехнікую там тэхніку, я не ведаю, всякія там касілкі, дрэлі, яшчэ ж нехта вось ноутбукі, нехта мабільныя тэлефоны. І вось за кожную гэту адзінку там плацяць пэўную колькасць даляр. Некаторыя гарадзенскія прадпрымальнікі падтрымаць бізнес, які моцна пахіснуўся падчас фінансавага крызісу, пачалі зарабляць даляры на паездках у Польшу. Многія людзі, шмат маіх сяброў, якраз пачалі вазіць у Польшу паліва, таму што ім для бізнеса тут у Гродні патрэбны даляры. І яны возяць тую садарку ці бензін толькі для того, каб укласці ў бензін грошы, а там памяняць на валюту. Гаворка не ідзе там пра некі заробак. Яны фактычна такім чынам набываюць валюту, каб потым ехаць дзе-то ў Маскву і набываць свае тавары для продажы ў Гродні на кірмашы. Яшчэ адзін спадар, які таксама займаецца памежным гандлем, наўпрост прызнаўся, што зараз выгадна проста завесці паліва і цыгарэты ў Польшу, набыць там даляры і нічога не купляючы папросту вярнуцца назад з валютай. Болей інфармацыі пра гандлёвыя войны на беларускім памежжы і ўвогуле пра сітуацыю ў эканоміцы на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. А я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-3952. Слухала я, слухала нашого правадыра, ды нарэшце згадзілася з ім. А ведь ён мае рацыю. Такому гарнаму, адукаванаму, таленавітаму чалавеку дастаўся такі нікчэмны і такі неразумны народ. І ён гаворыць: «Усё добра, цудоўная маркіза», а гэты народ чэша патыліцу і думае: «Дзела дрань, закашэлі ў краму. Ну што тут зробіш? Увесь цукар і соль пахваталі, куранят амаль не засталося, а наперадзе парасяцкі, малачко ды мука. І не запасевся, халадзільні калтозу ўжо няма. Відаць, прыйдзецца нашаму правадыру чыніць ператрусы не толькі ў апазіцыі, а і ў народа, які пахаваў пад сталом ці лаўкай такія цэнныя харчовыя рэчы. Вось і думаю, а можа не грошы прасіць, а мазгоў заняць, раз у самаго не хапае. Колышова Татьяна. Всенародна ты наш ненавідзімы, давёў дзяржаву і людзей да галечы. Судзі, сатана, сам і са сваімі апрычнікамі. Не даводзь народ да бунту і крыві. Уважаемая редакция, Лукашенко сказал, что 3% готовы выйти на площадь теперь. А я вчера сижу в песочнице, и мамы деток там выгуливали своих малых. Так у них мнение уже: надо идти на площадь. Мамы уже рвут тельняшки на груди, что, мол, 5 сантиметров ботиночки детские стоят 50-80 тысяч белорусских рублей. Да как что же говоришь, что 3%? Народ клокочет и бурлит, потому что довел народ до ручки. Валентина, Минск. 266-39-52, автоотказник у Менску. На хвалях Радыё Свабода нагадаю некаторыя падзеі сённяшняга дня. Зняволены былы кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў заклікаў правесці другі тур прэзідэнцкіх выбараў пад міжнародным кантролем. Вышэйшы гаспадарчы суд адхіліў пазоў газеты «Наша Ніва» да Міністэрства інфармацыі. Калі рашэнне застанецца ў сіле пасля апеляцыі, газету могуць зачыніць. Афіцыйны курс беларускага рубля надалей падае, але валюты ў свабодным продажы ў Беларусі па-ранейшаму няма.